крестиком, знаменитая фармацевтическая фирма рекомендовала свои удивительные средства. Уорд верил в эти банки, но больше всего он верил в карандаши из стрептоцида, в стрептоцид как таковой и в сульфидин. Надо было слышать, каким голосом он говорил: «А в раневой канал я введу карандаш из стрептоцида. У нас ведь имеются эти карандаши любых размеров и форм. Непременно карандаш». И вводил свои карандаши, и мазал своими мазями, и присыпал своими порошками, аккуратный, старательный, ни в чем не сомневающийся, ведь он все делал согласно мнениям тех авторитетов, которым нельзя не доверять. Если у него была соответствующая инструкция насчет карандашей и стрептоцида, то как он мог не подчиниться этой инструкции? Наверное, он был неплохим парнем, этот Уорд, и, конечно, очень добросовестным, но его учили, по всей вероятности, как-то иначе, не по-людски, как выразилась про него Анюта, здешняя Володина хирургическая сестра. Весь вечер, всю эту весеннюю ночь и часть дня Володя разбирался в уордовых больных и раненых и командовал на своем леденящем душу английском языке. Как правило, англичане его понимали по второму или даже третьему разу, но в конце концов они привыкли друг к другу. На рассвете ему на операционный стол положили мальчика в таком состоянии, что Володя даже растерялся. Юноша был ранен пониже правой лопатки пулей крупнокалиберного пулемета, обожжен и переохлажден в море. «Какого вы здесь черта?» — начал было Володя, но, вспомнив «будьте дипломатом», осекся. Уорд корнцангом показал ему расположение своих патентованных подушечек. «Группу крови», — велел Устименко, делая вид, что слушает своего корректного коллегу. Юноша на столе сцепил зубы так, что желваки показались под нежной белой кожей. Володя знал, как ему нестерпимо больно этому узкобедрому, светловолосому, вконец измученному мальчику. Вопреки заверениям фармацевтических фирм, подушечки не отходили безо всяких болевых ощущений. Их нужно было отрывать. И как не мастерски делал это Володя, понатаревший на ожогах и отморожениях, крупные капли пота выступили на белом лбу англичанина. «Лейтенант Невилл чрезвычайно терпелив», — сказал доктор Уорд. «Он умеет держать себя в руках. Кстати, нам сегодня стало известно, что лейтенант награжден крестом Виктории за последний бой над караваном». «Это тот и есть сердцем начинающего льва», — вспомнил Володя разговор по телефону с Мираджиби. «Сэр Лайонелл», — продолжал доктор Уорд, — «правда, немножко нервничает». «Ох, да замолчали бы вы!» — вдруг сорвался Невилл. «Меня просто выворачивает, когда я слышу, как вы скрипите». Он так и не застонал, этот сэр Лайонелл, хотя слезы и дрожали в его глазах. Злые слезы боли и стыда за то, что другим видны его страдания. «Послушайте, Уорд», — сказал Володя, — когда они пили кофе в маленьком кабинетике английского доктора. «Я начинаю этот разговор не в первый раз. Вы губите обмороженных вашей боязнью тепла. Все эти дурацкие выдумки насчет того, что отмороженные конечности отламываются. Тепло, понимаете, теплая ванна. Но ни один традиционный авторитет», — завел свою песню Уорд. «Хорошо», — махнул рукой Устименко. «Ваши традиционные авторитеты рухнут, погубив всех обмороженных в эту войну, но тогда будет поздно». В коридоре его поджидал старый знакомый, бородатый боцман Сатилии. У него было таинственное выражение лица. «Вы опять здесь?» — удивился Володя. «Меня скрючил ревматизм», — сказал боцман. «И кроме того, мне хотелось повидать вас». Из-за спины он вынул книгу и протянул ее Володе. «Это презент», — сказал боцман. — «Это прекрасный презент вам, док, за то, что вы так возились со мной, когда я отдавал концы. Эта книга, это нельзя отказаться». Володя открыл титульный лист. Боцман Сатилии привез ему отлично изданный однотомник Шекспира Гамлет, Отелло, Король Лир.